Печать первая. Феликс. Кадавр с черным сердцем. Пока Йозеф общался с не самой приятной дамочкой, я осматривал труп. Седой пес располстался на ковре, широко раскинув свои сухие руки и ноги. Он был одет в довольно приличный атласный жилет, строчные брюки и белую рубашку, будто бы готовился к какому-то важному приему. Но теперь его костюмчик едва ли можно было надеть на какое-нибудь светское мероприятие. Не только потому, что он был снят с трупа, но и потому, что все элементы одежды были пропитаны кровью. Да, состояние мокрых красных тряпок. А на рубашке в районе груди был огромный прорез. Вероятно, удар был нанесен довольно широким клинком, а кроме того еще и острым, ведь пробраться за ребра не так-то и просто. Я расстегнул пуговицы, обнажив место удара. Кроме него на свет также вышло и совсем уж удивительное открытие. Доктор тоже был проклятым. Чуть левее от центра груди и, соответственно, раны красовалась черная пузырчатая опухоль, прямо там, где должно было быть сердце. Это интересно, так как нечасто встретишь среди людей, близких к высшему свету, подобные черные виды проклятий. Обычно люди с такими дефектами были крайне стигматизированы и изгонялись. При мысли об этом я непроизвольно почесал свой собственный демонический глаз. Он был тем проклятием, из-за которого я лишился всего, что имели мои предки. Кто знает, если бы не он, может быть, я был бы на другой стороне баррикад в этой войне. Конечно, измененное сердце было проще спрятать под одеждой, чем глаз или руку, о которых тут же бы стали возникать вопросы. Но неужели никто не видел этого дефекта? Ну, допустим. Я посмотрел на его безымянный палец, затем прошелся взглядом по стенам. Ни обручального кольца, ни фотографий с морских каникул. Видимо, он много отказывал себе в радостях жизни, чтобы сохранить свою тайну. И стоило ли это того? Особенно теперь, когда наличие или отсутствие подобных отметок больше ничего не значит. Впрочем, не мне судить. От мысли о прошлом я вернулся к уликам. Перевернув старика на живот, я смог наблюдать на спине второе отверстие. Видимо, клинок, убивший его, был не только широким, но и длинным. Прямо настоящий меч. Неудивительно, что хватило всего одного удара, чтобы сразить бедного мужчину, перебив сосуды, примыкавшие к сердцу. Судя по характеру раны, клинок был односторонним и довольно прямым, вроде палаша. Но кто, черт возьми, сейчас будет пользоваться палашом? Их уже лет 5-10, если не больше, не использовали нигде, кроме первой гвардейской дивизии. Но, во-первых, этой дивизии уже 3 года как не существует, и найти ее бывших членов было бы крайне проблематично. А во-вторых, кто, черт возьми, будет убивать свою жертву парадным оружием? Хорошо, отложим этот факт в памяти. Может быть, удар был нанесен и не палашом, однако чем-то очень на него похожим. Возможно, мы сможем найти орудие, только когда найдем преступника. Так что это, можно сказать, не слишком хорошая зацепка. Но как наш призрачный кирасир попал внутрь комнаты? Из разговора я слышал, что дверь была вынесена уже после того, как старик был убит. Значит, преступник зашел не через дверь. Из вариантов оставалось окно. Оно было достаточно большим и выходило на переулок. Выглянув наружу, оценил расстояние до брусчатки. 2-й этаж. Это, конечно, невысоко, но зацепиться снаружи было особо не за что, не считая подоконников. Значит, убийца мало того, что был достаточно сильный, чтобы с мечом весом в несколько килограммов подтянуться и забраться в окно, но еще и оказался высоким и ловким, чтобы все провернуть незаметно. Или же все это неверно, и он использовал лестницу или что-то вроде того. Может быть, подогнал высокую повозку или даже автомобиль под окно. Хотя, скорее, повозку. Какой-нибудь грузовик был бы слишком заметным. С тем же успехом можно было силой пробиваться через центральный ход. Но кому могло бы потребоваться устроить такую странную авантюру? Нужно учесть слишком много факторов, в том числе, собственно, наличие доктора в своем кабинете в тот момент, когда к окну была подогнана повозка. Для этого было бы неплохо иметь сообщника и недюжинную удачу. А что, если он попал в комнату не через окно? Что, если он уже ждал доктора внутри, когда тот заперся? Тогда, должно быть, он мог прийти в любой момент, и надо бы расспросить об этом местных. Но все же версия о гусаре-акробате мне нравится несколько больше. Просто потому, что это было бы забавное развитие событий. Как мне довелось выяснить на собственном опыте, жизнь любит удивлять в подобных случаях. А потому самые невероятные варианты иногда стоит проверять в первую очередь. По крайней мере, очень часто их можно быстро развеять и идти дальше. «Ну что, как очередной буржуазный враг встретил свой конец?» — спросил меня внезапно появившийся в дверях Йозеф. Койот, кажется, что-то да откопал. По крайней мере, это можно было понять по его довольной улыбке. «Его убили мечом, причем довольно необычным. Палаш. Или что-то вроде того. Время смерти подтверждается. Его действительно убили утром. Ну, судя по замутненным глазам и сохшим слизистым, можно сказать, что действительно прошло где-то полдня, но не больше. Что-нибудь еще узнал? Ну, он был довольно одиноким, а еще был проклят. Опа! Правда? Вот у нас и мотив образовался. В их среде, мне кажется, за такое вполне могут убить». «Не думаю, что это могло быть мотивом. Он хорошо скрывался. Все тайное, рано или поздно, становится явным. И когда это происходит, могут случаться самые неприятные события». Йозеф сделал несколько шагов по комнате и остановился у рабочего стола доктора, внимательно всмотревшись в разбросанные по нему бумаги. Вдруг он взял одну маленькую книжицу из груды макулатуры и открыл ее. Полистав исписанные страницы, он подозвал меня и спросил: «Что это за язык такой?» Я всмотрелся. Страницы были изрисованы чудными знаками, каждый из которых был старательно выведен и вписан в длинный последовательный ряд, нигде не прерывавшийся. Это мало походило на привычные слова, да и значки не были похожи на буквы, которые я когда-либо видел. «Какая-то шифровка, скорее всего», — заключил я. «Стоит пытаться ее разгадать». «Без ключей и навыков криптографии не имеет смысла, да и там, вероятно, нечто совсем не относящееся к нашему делу». Он покачал головой и продемонстрировал мне обложку, на которой красовались большие белые буквы «Великое проклятие». Затем он начал листать страницы, заостряя внимание на причудливых и не очень аккуратных рисунках, изображавших различные мутации, происходящие при проклятии. «Доктор, вероятно, очень увлекался изучением проклятия и его влияния на организм», — сказал Йозеф и в подтверждении своих слов кивнул на стол, полнившийся похожими рисунками проклятых зверей. «Неудивительно для того, кто сам подвергся этой напасти. Но это нам все равно ничего особо не дает. Прочитать его записи мы все равно не сможем, если нам с неба не упадет ключ. Да и даже в этом случае не вижу особого смысла». «Смысл взять книжку с собой есть. По крайней мере, когда мы будем говорить с подручным доктора, товарищем Заречным, это окажется дополнительной темой для разговора. Это, возможно, последний, с кем погибший говорил перед смертью, и он вполне может что-то знать про его изыскание. Не мог же Шариков в одиночку заниматься всей этой исследовательской чепухой?» «Ну, тогда поехали к нему?» «Нет, не сейчас. У меня другой план. Мы идем спать до самого утра. Утром расспросим соседей-работяг о том, что они видели, а уже после поедем на другой конец Москвы. Нам великодушно выделили кровать покойника». «Ты же не собираешься, а почему нет?» «Не домой же ехать сейчас. Кроме того, когда я был на фронте, то спал на сырой земле, укрывшись одной шинелью. После этого мне любая кровать будет мила и приятна. Да и тебе, насколько я помню, нынче нелегко живется без своего собственного угла. Хорошо ли отказываться от бесплатных перин?» «Ну да, я, конечно, сейчас практически бездомный, однако». «Вот и отлично. Я буду спать первым, так как еще не смыкал глаз за сегодня. А ты постой на вахте». «Ладно, мы считаем морально приемлемым спать прямо на месте преступления. Но зачем нам друг друга сторожить?» «Потому что мы на месте преступления. А еще потому, что я совсем не доверяю этой свинке. Мало ли что выкинет. Так что давай, я подремлю пару часов, ты меня разбудишь, и я тебя сменю. В 8 опросим местных и двинем дальше».